Глава 6. Лето-осень 1920 года. Хорошовские склады боеприпасов располагались по другую сторону шоссе от радиостанции Ходынской. Слухи о том, что их собираются взорвать белые, ходили среди дворовой шпаны давно и в итоге стали чем-то, чего ждут, но не особо верят в осуществление. Однако под конец гражданской войны, когда Красная армия все больше и больше теснила белых и все увереннее брала страну под свой контроль, слухи стали реальностью. В тот день мы договорились с Борей пойти на речку, по пути заглянув на радиостанцию. Друга до сих пор завораживало поле высоких мачт и гудение искровых передатчиков. Я, в принципе, был не против. День обещал быть солнечным, и перед работой было бы неплохо не только погрести веслами, но и охладиться в воде, искупавшись. Ну а уже после, вдвоем, мы бы отправились на завод. С недавнего времени удалось уговорить Михаила Александровича, чтобы нас с Борей ставили вместе, а не разносили по сменам. Еще только выйдя из дома, я заметил струйку дыма, что виднелась за рекой, но списал ее на то, что кто-то разжег костер. Мне предстояло пройти 3 улицы, после чего пересечься с Борей и уже вместе идти дальше. Однако успел пройти я только 1. Струйка дыма довольно быстро набрала объем и высоту, да и стала очень темной, а там и огоньки рядом с ней засверкали. Это заметил не один я, так что вскоре люди стали оглядываться на дым, а кто-то поспешил укрыться в доме, откуда недавно вышел. Пока я глазел на это, по улице со стороны дыма уже бежали люди. «Склады горят!» Донесся до меня их крик. И в подтверждении этого докатился тихий звук хлопков. Разрывались патроны. Кто-то схватил меня за руку и потащил по улице подальше от реки. Не успел я возмутиться такой бесцеремонности, как к хлопкам добавился раскат грома. Сдетонировали снаряды. Грохот нарастал, и я уже сам поспешно перебирал ногами, стремясь оказаться как можно подальше отсюда. На ум пришло воспоминание одного из разговоров среди пацанвы, что прятаться в случае взрыва складов надо за водокачкой. Там вроде есть прочная насыпь. «К водокачке!» — выдохнул я на бегу. «Сам знаю», — процедил мужик, который и схватил меня за руку и до сих пор тащил за собой, как на буксире. Тут он заметил растерянную девочку лет 5 и, не сомневаясь, подхватил ее на руки, временно отпустив меня. Однако тут же снова уцепил меня уже за ворот рубахи, когда девочка оказалась у него. Пуф! Вдруг взметнулось пламя сбоку от нас. Один из снарядов долетел и до нашей улицы. Это подстегнуло и так бегущих людей еще сильнее ускорить спасительный забег. Пуф! Пуф! Бам! Один из снарядов попал в стену дома, и меня осыпало кирпичной крошкой. Досталось и мужику с девочкой, из-за чего испуганный крик ребенка перерос в плач и визг. Под ногу попался камень, и я чуть не упал. Рывок со стороны мужика спас от падения, зато передавил дыхание. Все же он меня за шиворот держал, и ворот рубашки больно впился в горло. Скребя пальцами по шее, я механически перебирал ногами и пытался вдохнуть хоть каплю воздуха. Тут хватка мужика ослабла, чем я сразу и воспользовался. Правда, тот, оказывается, еще одного ребенка заметил. Пацана примерно моего возраста, который настороженно наблюдал за прохожими, спрятавшись за деревом. От мужика не уберегся. Поток бегущих людей еще усилился, а после стал более централизованным. Впереди мы встретили бойцов Красной армии. Они же и указывали, в какую сторону бежать. Безумный забег окончился лишь за железнодорожным мостом у Филей. Там же я повстречался и с Борей, что принесло мне облегчение. «Жив, друг!» У моста располагались красноармейцы. Они же и приютили всех спасшихся до утра, расселив в своих палатках. Когда прекратился разрыв снарядов, точно сказать не могу. В общей суматохе мне не до этого было. Отпустили же по домам нас только к обеду следующего дня. Сказать, что родители перепугались, изрядно преуменьшить. «Мама?» Как обняла меня при встрече, так и выпускать из рук не хотела. Отец лишь облегченно выдохнул, да украдкой перекрестился. дед Демьян попытался по привычке вставить свое привычное «выпороть», но неожиданно нарвался на резкий отпор моей мамы. Да и отец вступился за меня. Правильно он все тогда сделал. Кто ж знал, что склады взорвутся? А он молодец, не растерялся и в нужную сторону побежал. Старших слушался и сразу домой вернулся, как можно стало. Ну, может и так, вынужден был отступить дед. Как я потом узнал, Борю и вовсе его родители похоронить заочно успели. Он-то им сказал, что к радиостанции пошел, которая как раз рядом со складами была. Вот и подумали, что его осколком или каким взрывом зацепило обязательно. На удивление, больших разрушений в городе не было, как и пострадавших. Но много снарядов и патронов просто не взорвалось, а было раскидано взрывами сработавшего боеприпаса. А потом красноармейцы еще целую неделю собирали его по всему городу. Привлекли к этому делу и нас, пацанов, особенно тех, кто был не пристроен к делу. Мы с Борей хоть и работали на заводе, но ведь не полный день, так что и мы поучаствовать в сборе снарядов успели. «Надо свой склад сделать», – прошептал Женька Северягин, доставая из канавы три патрона от пулемета. «Прям склад», – усмехнулся я, обшаривая другой склон канавы. «Ну, не склад, а схрон», – смутился пацан. «Вон белые гады не угомонятся. А если завтра наступление на город? Пробрались же они и подожгли склад, а он охранялся. И чем их бить будем? Или руки вверх поднимать?» Руки вверх поднимать все дружно отказались. Нас сейчас собралось почти 10 человек, и идею Женьки поддержали все. Лишь я выступал небольшим голосом разума, предупреждая, что за утайку оружия нам может уже от Красной Армии прилететь. Им нужнее. Они и обращаться с оружием умеют лучше нас. И в самый ответственный момент у них патронов, которые мы заныкаем, может не хватить. «Да ну тебя, умник!» — махнул рукой Егор Ковригин. «Если белые в город прорвутся, мы в партизаны пойдем. Сейчас-то снова на тот склад все вернем, а белые раз — и опять его взорвут. Но уже так, что ничего не останется. И с чем наши воевать будут? А тут мы. Героями будем!» Короче, схрон мы сделали. Собрали туда около десятка снарядов к полевой пушке, почти 300 патронов для пулемета и чуть больше 200 для Мосинки. Еще и гранат натаскали, и лимонок, и бутылок. Хорошо хоть без взрывателей. За последним я особо следил. Пусть отговорить пацанов мне не удалось, но уж устроить так, чтобы что-то само случайно не взорвалось уже у нас самих, мне ума хватило. За неимением лучшего места, для большей доступности на случай чего, схрон устроили в подвале нашего барака. Неудивительно, что его нашли уже через неделю. Быстрое расследование силами народной милиции, естественно, вывело на нас, после чего последовала скорая расправа. «Ай! Ой! Их!» — раздавались наши вскрики на весь барак. Пороли весь десяток прилюдно, и меня в том числе. Не посмотрели на прежние заслуги и кое-какой наработанный авторитет. Лишь отец перед этим посмотрел на меня и головой покачал. «Эх, Сергуня!» После этого случая я собрал всех пацанов и в ходе короткой, но жаркой беседы постановил, что народное голосование за устроение схрона — фигня. Диктатура в моем лице и принятие единоличных решений рулит. Не такими словами, но пацаны поняли. И даже на пару фингалов не особо обиделись. Мой день рождения из-за всего произошедшего я отмечать не стал. И даже когда мама попыталась напомнить, сделал вид, что не услышал и вообще сильно занят. Требовалось срочно восстанавливать свою репутацию. И ладно, пацаны, там все быстро закончилось и в норму пришло. Но вот как вернуть доверие взрослых к тому, что я вполне серьезный и самостоятельный? На нужную мысль меня натолкнул Боря, как-то посетовав, что наши дворовые пацаны мало радиотехникой увлечены. Неинтересно это им. Вот полетать на самолете, да, не отказались бы. Но и мы с Борей тоже не отказались. Так ведь кто сейчас в самолет посадит? Мне тогда сильно повезло с полетом. Сложилась череда благоприятных обстоятельств. Про такое говорят, звезды сошлись. Однако, если не интересно пацанам из нашего двора, это же не значит, что не найдется других мальчишек. В целом-то городе. Вот и пошел я в городскую библиотеку попросить организовать кружок радиолюбителей. Так-то я сначала к нашему начальнику цеха, Михаилу Александровичу, отправился. В библиотеку уже он меня послал. Забавно тогда получилось. Михаил Александрович проверял качество сборки новенького Ньюпора. А тут я со своим вопросом. Он сначала отмахнулся, молча. Потом еще раз. А потом уже и не молча. «Серега, да иди!» — воскликнул он, едва удержав на языке ругательство. Я, как назло, вспомнил знаменитую из моей прошлой жизни фразу. «В библиотеку?» Еще и ножкой чуть не шаркнул. Но вот Михаила Александровича как озарило. И он тут же закивал. «Ну ведь сам знаешь, так чего меня от работы отвлекаешь?» Я сперва подумал, что он прикалывается. Потом решил, что начальник обиделся. И лишь Иван мне растолковал, когда я понуро брел из цеха, что я не прав, и никто надо мной не издевается и не обижается. В библиотеке меня встретили как родного. Не первый раз к ним прихожу. До этого книги брал или на месте читал. А вот тут уже на большее замахнулся. Обычно кружки организовывают взрослые. Они же и становятся кураторами того направления, которое решили вести. А тут моя инициатива. «Дело хорошее», — степенно покивала заведующая библиотеки Тамара Васильевна. «Только, Сергей, вам куратор нужен. Без него никак. А может, вы возьмете над кружком шефство?» Тут же спросил я ее. Женщина замерла удивленно. А через пару секунд стала отнекиваться. «Ну, Тамара Васильевна», — законючил я, отыгрывая ребенка. «Ну что вам стоит?» «Да у меня дел немало. Да и не понимаю я ничего в радиотехнике», — всплеснула она руками. «Так вы нам только помещение выделите, комнату там какую, да журналами обеспечьте. А дальше мы сами», — стал я ее убеждать. «Если какой опыт затеем, тут же вас позовем, чтобы под вашим присмотром все проходило. А так с книгами же дети без надзора сидят. Вот и тут то же самое». «Ну, не знаю. Все еще в сомнениях, но уже не так категорично покачала головой женщина. В итоге все же уговорил ее. И конец лета у меня прошел в хлопотах. Требовалось найти ребят в кружок, что взял на себя Борька, подобрать литературу. Это уже мы разделили с ним пополам. Да подготовить интересные задания. Не просто же читать журналы будем. Надо и собрать что-то. Иначе что это за кружок такой, без практики? Вот тут уже я оторвался. Придумал нам собрать три электрические схемы с постепенным их усложнением. Сначала схему обычного фонарика. Затем уже фонарика с двумя выключателями. Такое очень популярно было в моем прошлом мире. Когда комната проходная, и выключатели для люстры есть сразу у двух дверей напротив друг друга. Можно и одним включить-выключить свет, и другим. Ну а третьим заданием, которое мы выполнили уже за неделю до начала нового учебного года, было создание гирлянды. Ничего нового мы не придумывали, но смысл кружка был и не в этом. В итоге репутацию я свою у взрослых все же восстановил. На этом мое участие в кружках не закончилось. Хотя библиотечный кружок у меня и отжали. Под благовидным предлогом, что мне надо больше уделять внимание учебе, Ромка Маликов, старше меня на 3 года, оттер меня от руководства кружком. Тамара Васильевна-то там была лишь куратором и в наши дела не лезла. Лишь присматривала, чтобы мы драк не устраивали, да не поранились. Вот и руководил всем с момента создания кружка я. После первого задания, когда в наших руках загорелась лампочка, мне показалось, что загорелись глаза всех участников нашего объединения. Вот тогда-то пришедший с младшим братом просто присмотреть за малышом Ромка и заинтересовался кружком всерьез. После второго задания уже литературу стал читать внимательно, ну а после создания нами гирлянды отозвал меня в сторону и пусть и вежливо, но, не сомневаясь в своей правоте, заявил: «Ты, Сергей, дело правильное сделал, но у тебя сейчас учеба начнется. Да и многим не нравится, что малолетка старосты в кружке ходит». «Это кому?» — перебил я его, чувствуя, к чему он клонит. «А из твоей же школы ученикам, кто в пятом, да в шестом классах учится, да и из других школ, и не только, ребята есть. Ты, пацан, умный, но все равно не солидно», подражая кому-то из взрослых, закончил свою речь Ромка. «Можно было тогда встать в позу и стоять на своем, но это мало бы что дало. Лишь наработанный авторитет свой слил в утиль, потому что это было бы поведение капризного ребенка. Я же видел, что Ромка прав, да и родители детей, которые ходили к нам в кружок, ему больше доверяли. Поэтому спорить я не стал, договорившись, что буду кем-то вроде почетного члена. Смогу сам предлагать задания и назначать дату их выполнения, да и проводить их буду самостоятельно». Ромка посмотрел тогда на меня уважительно, и мы торжественно пожали руки. Но этот опыт не прошел для меня даром. Умение организовать людей и повести за собой, а еще повысить свою известность и уважение среди окружающих, это тоже немаловажный навык для инженера и будущего конструктора. Взять того же Королева, на которого я неосознанно ориентируюсь. Наверное, из-за того, что рядом со мной растет один из его будущих соратников по созданию ракеты – Борька Черток. Сергей Павлович-то был хорошим организатором, за счет чего во многом и обошел других ракетчиков. А так-то не только Королев ракетной тематикой занимался, но и уважали его сильно. Поэтому с началом учебы я отправился к Якову Моисеевичу с предложением сделать в нашем классе кружок. Но не радиотехники, а игры в морской бой. Кого мог, уже радиотехникой заразил. И таких ребят в нашей школе не очень много. А те, кто есть, в более старших классах учатся. И уже высказали, пусть и через Ромку Маликова, свое отношение ко мне. Но вот морской бой – это совсем иное дело. «Молодой человек», – недовольно скривился мужчина, – «вам учиться надо. И даже если вы такой уникальный, что схватываете все быстро, то про ваших товарищей я такого сказать не могу. А тут еще и отвлекаться будут». «Нет». «Но, Яков Моисеевич, они все равно будут играть», — возразил я. «Я просто хочу поставить это дело под контроль. Ведь правильно говорят, не можешь остановить — возглавь. А тут сделаем турниры, но допускать к ним будем только тех, кто уроки не пропускает и задания выполняет». Вот тут учитель задумался, а после хитро прищурился и молча протянул мне руку. Кажется, я только что мимоходом поднялся в его глазах. Чтобы охватить весь класс, создал еще и кружок игры в героев. А то не все любят морской бой. Я не прогадал. Организация кружков и то, что я стал в них старшим, действительно подняло мой авторитет среди одноклассников еще выше. Да и для учителей я стал тем, кто выражает мнение класса, что автоматически сделало меня старостой. До этого эту почетную должность занимала Алла Куропаткина. Но ее из наших никто не слушался, из-за чего девчонке приходилось часто дергать учителей для приведения класса к порядку, что тоже очков к ее репутации ни у кого не прибавляло. Мне даже показалось, что когда ей сообщили о том, что старостой буду теперь я, она вздохнула с облегчением. Все эти заботы, а ведь работу на заводе тоже никто не отменял, да и кружок радиотехники я тоже посещал, так заняли меня, что я почти выпал из жизни не только нашего барака, но и даже нашей семьи. Поэтому заявление отца о том, что мы переезжаем, стало для меня полной неожиданностью.